маленькую Мадонну, явившуюся мне в Пашендале. Собственно говоря, выставка была организована для демонстрации искусства резьбы по камню и дереву. На ней экспонировались изображения Богородицы во всех ее аспектах, свезенные сюда со всей Европы из церквей, музеев и частных собраний. Среди этих экспонатов была и моя Мадонна. Я узнал ее сразу во всех деталях, от короны на прелестной головке до ноги, попирающей полумесяц. Той ночью в неверном свете догоравшей ракеты я не успел толком рассмотреть земной шар, на котором покоился полумесяц. Теперь же оказалось, что его обвивает библейский с яблоком в пасти змей. Скипетр куда-то пропал, зато сохранился божественный младенец, толстый серьезный человечек, взирающий на мир со скептическим прищуром. Была ли Мадонна похожа на молодую Мэри Демпстер? Строго говоря, не очень, хотя волосы у них лежали практически одинаково. Лицо миссис Демпстер, напоминавшее, на взгляд моей матери, миску с простоквашей, никогда не было таким прекрасным, как у пашендальской Мадонны. Однако у них было абсолютно одно и то же выражение лица. Выражение любви и милосердия, всепонимания и всепрощения. Я задержался в Зальцбурге на неделю. И каждый день без единого пропуска ходил на выставку. Маленькая Мадонна принадлежала одному из известнейших частных собраний. По мнению авторов каталога, она представляла собой хороший, хотя и поздний образчик деревянной скульптуры, созданный по канону непорочного зачатия. В иллюстративную часть каталога она не попала как малоценная. Фотографировать на выставке запрещалось, но я и не нуждался в снимках. Она была моя. Моя навсегда. Глава 6. Таинственная смерть Боя Стоунтона попала на первые полосы всех газет, а любители нераскрытых преступлений, они были абсолютно уверены, что тут без преступления дело не обошлось, обсуждают ее и по сей день. Ничуть не сомневаюсь, что вы, директор, прекрасно помните все подробности, я все же позволю себе их изложить. В понедельник, 4 ноября 1968 года, примерно в 4 часа ночи его кадиллак был поднят со дна озера Онтарио. Машина слетела с бетонного мола Торонтского порта на такой бешеной скорости, что погрузилась в воду на расстоянии 20 футов от его оконечности. Полиции потребовались определенные усилия, чтобы разомкнуть пальцы Стоунтона, намертво вцепившиеся в баранку. Окна и крыша были наглухо закрыты, так что вода должна была заполнить утонувшую машину не сразу, а через довольно большое время. И последний, самый загадочный факт. Полицейский врач обнаружил во рту Боя камень. Заурядный обломок розового гранита размером примерно с куриное яйцо, который никак не мог попасть сюда в результате аварии. Так что получалось, что либо он сам положил камень себе в рот, либо это сделал кто-то другой. Газеты терялись в догадках. Что это, убийство? Но кому потребовалось убивать известного благотворителя, человека, чьи организаторские способности сослужили Отечеству такую неоценимую службу в годы войны? Если раньше пресса травила Боя, то теперь после смерти он стал для нее героем, а может, самоубийство? Но с какой бы то стати президент корпорации «Альфа», один из двоих или троих богатейших в Канаде людей, человек, известный своей моложавостью и оптимизмом, решил вдруг покончить с собой? Его семейная жизнь могла служить образцом для подражания. Он и его жена, бывшая Дениза Хорник, заслужившая большую известность своей борьбой за проведение законодательных и экономических реформ, улучшающих положение женщин, работали рука об руку в десятках культурных и благотворительных проектов. Кроме того, газеты нашли теперь уместным раскрыть, что буквально через пару дней должно было последовать назначение Стоунтона губернатором провинции Онтарио. Невозможно себе представить, чтобы человек с такими высокими понятиями долго убил себя при подобных обстоятельствах. На тех же газетных страницах десятки именитых граждан отдавали покойному дань уважения и выражали соболезнования его семье. Одно из самых прочувствованных писем принадлежало перу Джоэла Серджонера. Трагедия произошла буквально в нескольких сотнях ярдов от миссии «Лайфлайн», деятельность которой получала от покойного поддержку в высшей степени щедрую. Вы, директор, особо подчеркнули в своем письме, что вся жизнь Боя Стоунтона является наилучшей иллюстрацией положения, на котором неустанно настаивает наша школа, что чем больше человеку дано, тем больше с него и спросится.